но выложили то, что нужно было всячески скрывать. Неужели нет и не будет конца враждебному идиотизму вашей семейки? Или вы им заражаетесь друг от друга? В обычных обстоятельствах Макферсоны не потерпели бы подобного оскорбления и не успело бы последнее слово слететь с уст Линкольна. Вскочили бы с мест, размахивая кулаками. Но сейчас никто не двинулся с места. Возможно, потому что за последние несколько дней не раз твердили друг другу то же самое. Честно говоря, я с превеликим удовольствием возьму на себя труд сообщить Мелли, что ты каким-то образом умудрился сократить путешествие, — объявил Джонни. Кстати, как тебе это удалось? Еще неделя не прошла. Меня высадили на берег во Франции. Я бы вернулся быстрее, но целый день ушел на то, чтобы найти корабль, незамедлительно отправляющийся в Лондон. Да, но как ты уговорил отпустить тебя с того судна, что плыло в Китай? По невероятному совпадению, капитаном оказался мой старый школьный товарищ. Я как раз встречался с ним незадолго до этих событий. Он весь вечер рассказывал мне о своих приключениях. А увидев меня на палубе, остался весьма недоволен, что кто-то из его команды посмел вербовать матросов против их воли и насильно затаскивать на борт. Едва не велел швырнуть наглеца в море. Мы по-прежнему не можем позволить тебе ухаживать за племянницей, но ты вправе отомстить нам самым жестоким образом, сообщил Адам. Мне не месть нужна. К удивлению собравшихся, ответил Линкольн. «В таком случае, что ты здесь делаешь?» Настороженно осведомился Йен Четвертый. «Я провел на корабле много тоскливых часов. Времени было достаточно, чтобы поразмыслить над возможностью выбора. Я готов иметь дело с родителями будущей невесты. Это вполне естественно для любого молодого человека, который ищет руки девушки». А вот иметь дело с остальными ее родственниками вовсе не обязан. И поскольку вам, Макферсон, можно что-то вдолбить лишь одним способом, вот адрес. Линкольн бросил на стол карточку. Будьте там завтра утром в 9. Все. Может, наконец, отвяжетесь от меня? Я хочу, чтобы вы навсегда исчезли из моей жизни. Глава 28. Любопытство подвигло Макферсонов с утра пораньше прибыть по указанному адресу. Название заведения могло бы внести некоторую ясность в намерении Линкольна, но на карточке его не было. Оказалось, что он имел в виду нечто вроде спортивного клуба, где в одном из залов был устроен отгороженный веревками ринг для боксерских состязаний. Остальную часть помещения заполняли скамьи для многочисленных зрителей. Имелся здесь также тренировочный зал с различным оборудованием и еще один для фехтования. На заднем дворе были установлены мишени для лучников. Макферсоны явились чересчур рано, 8 часов, задолго до Линкольна и за несколько минут до прихода владельца. Тот открыл двери и ворчливо пояснил, что никого не пустит, если только они не собираются арендовать зал. Очевидно, за кругленькую сумму помещения сдавались от 8 утра до полудня джентльменам, предпочитающим тренироваться в одиночестве, после чего разрешался доступ всей остальной публике. Братья предположили, что Линкольн намеревался снять зал, и поэтому вместо того, чтобы ждать на улице, внесли требуемую плату. Они предположили также, что он снова впал в безумие. Пригласить их, вернее, настаивать, чтобы они посетили подобное место, означало только одно — он снова намеревался драться с ними. Они даже начали потихоньку успокаиваться. Справиться с рехнувшимся Линкольном куда проще, чем с тем неестественно спокойным, которого они видели вчера. Ему следовало бы рвать и метать,